Ксения Никольская, Илья Спектор. Индия в мифах, легендах и сказках. От сотворения мира до конца света. Предисловие. С глубокой древности далекая Индия представлялась европейцам сказочной страной, полной всевозможных чудес и несметных сокровищ. Мало кто бывал там, ведь еще греки полагали, что лежит она на самом краю света. За ней же, думали они, простирается лишь Великий Мировой океан. Редкие торговцы и путешественники, побывавшие в этих краях в древности, лишь подкрепляли подобное мнение, добавляя все новые, фантастические подробности к образу этой страны. Время шло, и все больше подлинных сведений об Индии проникало в западный мир. Постепенно европейцы познакомились не только с индийской историей, но и с мифами и легендами. Впрочем, даже тогда репутация страны чудес сохранялась за этими краями. История Индии начинается несколько тысяч лет тому назад. Некоторые ее страницы не до конца изучены и по сей день. Индийские же мифы и легенды мы знаем гораздо лучше. Истории о могущественных богах, злобных демонах и смелых героях, о справедливых царях, мудрых советниках и прекрасных девах сохранились в эпических поэмах, религиозных текстах и ярких картинках. Даже сегодня в их честь называют детей и ставят памятники. О них снимают захватывающие фильмы, красочные сериалы и даже создают комиксы. Кто-то из персонажей этих историй никогда не жил на свете, а кто-то и правда был великим правителем или мудрецом. Однако неважно, существовали они на самом деле или нет. Жители Индии и теперь многих из них знают, помнят и почитают. В этой аудиокниге собраны мифы, легенды и сказки Индии, а также те истории, что еще в древности сочиняли о ней жители иных стран. Одни похожи на мифы других народов, другие, наоборот, совершенно оригинальны. Некоторые традиции индийских народов сегодня кажутся нам непонятными и странными. Почему у героев эпоса Махабхарата, пятерых братьев-пандавов, одна общая жена? Почему игра в кости может привести царя к потере власти? Почему проклятия мудрых отшельников способны менять судьбы людей? Почему сами боги боятся их? Об этом и многом другом это аудиокнига. Приятного прослушивания!